الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد زازволение الله سبحانه وتعالى продолжаем мы остановились с вами на подглаве جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة что посланник, алейхиссалату вассалям, сочетал сходные по смыслу или же просто, то есть, рядом стоящие суры в молитве. وَكَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ النَّظَائِرِ مِنَ الْمُفَصَّلِ что, то есть, посланник, алейхиссалату вассалям, сочетал чтение, то есть, назаир, то есть, схожих, подобных сур из муфассаль. Что такое аль-муфассаль, кто знает? Аль-муфассаль. Еще. Аль-муфассаль. «Фуддильту биль муфассаль», сказал посланник, алейхиссалату вассалям, что, то есть, когда говорил о том, что было дано пророкам и так далее, говорил «Фуддильту биль муфассаль», что, то есть, то есть, мне было дано такая, то есть, великая милость, то есть, или же возвеличен тем, что мне был дан аль-муфассаль. А? Да, то есть, это часть Корана, хорошо, от суры Каф, или же, то есть, некоторые сказали от суры Аль-Хаджурат, но более правильно от суры Каф, и до конца то есть Корана. От суры Каф до суры Абаса это считается Тываль. Тываль аль-Муфассаль называется. То есть длинные суры из Муфассаля. Затем Авасат это от суры Таквир до суры Лейль. Авасат аль-Муфассаль. И Кисар это все, что остальное. Все, что остальное приходит. Кисар, то есть короткие суры из Муфассаля. Муфассаль, почему назван муфассаль, этот джуз? Потому что, то есть, каждый, то есть, аяты муфассаля, то есть, хорошо, то есть, читаешь ты его, хорошо, «Ваззарияти дарва фальхамиляти викра» и так далее, то есть, что? Короткие, то есть, нет каких-то длинных аятов и так далее, практически. Нам, то есть, поэтому, что, например, посланник, алейхиссалату вассалям, читал «Аль-Рахман ван-Наджм». Например, читал «Фи рак'а» «Ва ахтарабат ва аль-хакка фи рак'а». То есть, читал, например, посланник, алейхиссалату вассалям, хорошо, то есть, например, суру «Ар-Рахман» и суру «Ан-Наджм» в одном ракате, в другом аяте читал суру «Ихтарабат», то есть, какую суру «Аль-Камар», и вместе с какой сурой, то есть «Аль-Хакка», то есть «Аль-Хакка», «Аль-Хакка» и так далее. Также читал «Тур» и «Зарият» в одном ракате, и «Иза вакат», то есть «Аль-Вакия», и сура «Нун». «Нун» — это что за сура? «Аль-Калам». Не Аль-Калам, а сура Аль-Калам, Аль-Калам, да, сура Аль-Калам. Нам, то есть Нун Аль-Калам Умайстурун, то есть в другом ракате. Также читал суру Са-Аля-Са-Иль, это какая сура? Аль-Маарич. И Назиат, он Назиат и Гарка, то есть в одном ракате. И Вайлюль Аль-Мутафифин, и Абаса, Ва-Тавалла, в другом ракате. То есть соединял по две суры, хорошо, то есть в одном ракате. Также Валь-Муддаффир, Валь-Музаммиль, хорошо, то есть Муззаммиль, точнее, то есть эти две суры читал в одном ракате. И Халь-Ата, яни Аля-Аля-Инсан, то есть сура Аль-Инсан, и Ла-Уксиму Би-Йоми Аль-Кияма в другом ракате. То есть эти две суры также подряд читал. Также Амма-Ятаса-Алюн и Аль-Мурсалят читал в одном ракате. И, то есть, Ад-Духан и Ид-Аш-Шамсу Кувырат в другом ракате читал. То есть, хорошо, то есть, обвинял. А? Это во всех намазах? Да, в каких-то молитвах. В каких-то молитвах. А? Да, в таком порядке. В этом у нас указание, опять же, очередное, что нет никакого довода и указания на то, что нельзя читать суру, которая предыдущая в Тардипе, то есть в своей последовательности. То есть, грубо говоря, если я прочитал 75-ю суру, то в следующем ракате, или же то есть, после нее суру, я обязательно должен читать 76-ю и выше. И нельзя мне 74-ю, 73-ю, там, 70-ю, 60-ю читать. На это нет указания никакого. На это нет указания никакого. То, что запрещено, это читать Коран задом наперед. Вот это запрещено. Это запрещено. То есть, например, грубо говоря, даже если человек начнет читать суру Марьям. Хорошо, то есть суру Марьям. И начнет в первом ракате, он прочитает историю Марьям. История Марьям идет после истории Закария в суре Марьям или же до? После. Она идет после. Хорошо, то есть и она длиннее. И поэтому, если он сначала прочитает ее, затем во втором ракате скажет «Каф ха я айн слад, дикру рахмати раббика абдаху Закария» и так далее. То есть, хорошо, и начнет историю Закарии, которая в начале суры. Дозволено или нет? А? А? Да, в разных ракатах нет вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Но нет ничего, что указывало бы на то, что это является запрещенным. То есть, тот, кто то есть, говорит, что запрещено, пусть ютара биддалиль. Да, в некоторых мазабах сказано, что это недозволено, но какое указание, то есть из сунны пророка алейхиссалям. Опять же, запрещенным является что? Читать задом наперед аяты. Читать задом наперед аят. Как это, брат? Задом наперед аят. Пятый аят, четвертый. Пятый, четвертый, третий и так далее. Да, обратно. Например, то есть... Последний аят Бакара, потом аят Уль-Кюрсин, так нельзя тоже, да? Как это еще раз? Последний аят. Да, в первом ракате, например, последний аят Бакары, затем во втором ракате аят Уль-Кюрсин прочитал. Какой запрет? То есть, если кто-то говорит, что есть запрещено, пусть приведет довод. Какой довод на это? В одном ракате запрещено, в одном ракате менять и так далее запрещено. Аллаху Та'аля. На. Вайн рагима анф. А если, например, человек начал читать и забыл суру, и потом начал другую суру, не вспомнил? Никаких проблем нет, иншаллах. Куллюху Куран. Все это Куран. Нам. Вакана ахьянан яджмау бейна сувари мина саб'и тивал кальбакарати ван нисаи ва али амран фи ракатин вахада мин салати лейли кама саяти вакана якул афдалю салати тивалю лькиям. Иногда посланник, алейхиссалату вассалям, объединял несколько сур из семи самых длинных сур в Коране. Саб-ат-тывал, это что у нас за суры? Это Бакара, Аль-Имран, затем Ан-Ниса, затем Маида, затем Ан-Ам, затем А-Араф, и затем седьмая Ат-Тауба. Седьмая Ат-Тауба. Нам. И говорил, что самая лучшая молитва это, то есть, долгое стояние, то есть, имеется в виду, самая лучшая ночная молитва это та, в которой, то есть, долго стоим. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. Это когда посланник алейхи салям молился и доходил до аята из суры суры القيامة. Хорошо, то есть говорил «Алейса залика бикадрин аля ан юхия лмаута», говорил «Субханака фабаля». То есть, конечно, то есть причистый, естественно. То есть, разве этот не может, то есть, разве тот, который сделал все это, не может, то есть, оживить мертвых? И посланник алейхи салям отвечал на это, говорил, то есть, причистый, естественно. Даже в обязательно никаких проблем, иншаллах. Только не, да, то есть, ну, не в полуслух, то есть, не громко, хорошо, то есть, не таким образом, чтобы люди думали, что это из Корана. То есть говорит. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. Когда читал, говорил سبح اسم ربك الأعلى, говорил سبحان ربي الأعلى. То есть причист мой Господь Всевышний. Даже об этом некоторые ученые сказали, что то есть даже в обязательных молитвах в этом нет проблем. То есть практиковать подобное. Аллаху алям. Следующее, о чем говорит шейх, джавазу лихтисари аля аль-фатиха. То есть то, что дозволяется читать только лишь фатиху в ракате. Только лишь фатиху. وكان معاذ говорит يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه فنعم. Говорит, то есть как-то, то есть Муаз что делал? Муаз молился с посланником, алейхиссалату вассалям, последнюю, то есть молитву Айша, затем возвращался к своим, то есть, к своим близким, хорошо, то есть свою местность, и читал, и совершал Айша вместе с ними. Фараджа азата лейлятин фасалля бихим масалля фатан мин каумихи мин бани салима юкалю лаху сулейм. Нам, то есть молился с ним как-то раз, то есть один из парней, то есть его народа, которого звали, то есть из семейства Бану Салима, которого звали Сулейм. Фалямма таля аля аль-фата инсарафа фасалля фи нахьяти аль-масджид. И когда, то есть в некоторых версиях говорится, что Бакару начал читать Муад. И то есть этому парню стало тяжело, то есть он долго, то есть очень молится и так далее. Он что сделал? Вышел из молитвы и то есть в углу мечети помолился сам отдельно и ушел. Ва хараджа ва ахаза би хитами баирихи ва анталях. То есть сел на своего верблюда и отправился к себе домой. فَلَمَّا صَلَّ مُعَذْ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ. То есть, когда закончил молитву свой Муад, ему это сказали, что такое-то сделал, то есть, вот Сулейм сделал так-то, так-то. فَقَالَ إِنَّ هَذَا بِهِ لَنِفَاقٌ. Говорит, поистине у этого человека лицемерие. В этом человеке есть лицемерие. لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي صَنَعَ. То есть, я непременно сообщу посланнику Аллаха, صلى الله عليه وسلم, о том, что он сделал. وَقَالَ الْفَتَى وَأَنَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالَّذِي صَنَعَ. То есть, я не тоже, этот парень сказал, то есть, это неправда, я не являюсь лицемером, и я непременно также, то есть, пожалуюсь посланнику Аллаха, صلى الله عليه وسلم. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى نعم. То есть, и они, когда пришли к посланнику, алейхиссалату вассалям, Муаз сообщил, что случилось, и этот парень сказал: «Я расул Аллаху, посланник Аллах, ютылю льмукта айндак, тума ярджио фаютылю алейна». То есть, говорит: «О, посланник Аллах, вы долго молитесь, он молится долго у вас, Айша, затем пока вернется к нам, затем приходит у нас и еще долго-долго молится». То есть, субханаллах, когда помолился посланник Алиса, потом он пришел к нам, хорошо, и также долго, то есть, проходит, то есть, много времени, то есть, тяжело мне, хорошо, то есть, например, человек спать хочет или еще что-то. Факаля расулуллахи саллаллаху алейхи, тогда посланник алейхиссалату вассалям сказал, обратившись к Муазу: «Афаттанун анта я Муаз?» «Ты смутьян, у Муаз?» То есть, неужели ты смутьян, у Муаз? И сказал этому пареньку: «Кейфа таснау анта ябна ахи иза саллейт?» Он говорит: «Что ты делаешь, о мальчик, когда ты молишься?» «Каля акрау би фатихати лькитабу асалю Аллаха лджанната ва ауду бихи минан нар, ва инни ла адри ма дандантука ва дандантуку Муаз». Говорит: «Я, говорит, что делаю? Я читаю Фатиху. И после этого я прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и прибегаю к нему от огня. Я не разбираюсь в том, что говоришь ты или же говорит Муаз. То есть, у меня нет таких знаний. То есть, вот что я максимум делаю». Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инни ва Муазун хауля хатейни ау нахви за». Нам говорит: «Поистине мы с Муазом только лишь вокруг этого». То есть, то, что ты говоришь, я прибегаю к Аллаху субхану ва тааля, то есть, от огня, и прошу у него рая. Вот вокруг этого мы только и... То есть, дэн-дэна, это, грубо говоря, вот эти ваши разглагольствования, я не знаю, говорит. То есть, вот это, что вы там... Говорит: «Вот вокруг этого мы только и глагольствуем». Хорошо, только об этом мы и говорим. Нам. Факаля аль-фата, «Валякин сая'алиму Муазун иза кадима субхану ва тааля». То есть, это известная история, что хорошо, то, что этот мальчик оскорбился тому, что, то есть, Муаз назвал, говорит, что в нем есть что-то из лицемерия. То есть, и посмотрите, его, во-первых, в некоторых версиях говорится, что, в принципе, почему он так сделал, потому что он весь день пахал. Пахал, то есть, таскал то что-то на верблюде и так далее, и уставал под ночь. То есть, и, субханаллах, ты еще там сколько молишься, потом приходишь к нам, еще с нами долго молишься, то есть, мне тяжело, я спать хочу, я устал, мне завтра с утра, опять же, работать хорошо, то есть, и так далее. Поэтому человек сделал таким образом. И Муаз, поспешив, сказал, что он лицемер. Хорошо, то есть, и это засело у этого человека. И посмотрите, его деяние было что? То, что он даже не читал дополнительную суру. То есть, в этом хадисе указание, что он читал только Фатиху. И что? И дуа делал. И опять же, даже дуа делал короткое. То есть, суджуди просил у Аллаха субхану тааля рая и прибегал к нему от огня. И что сказал? Говорит: «Валякин сая'ляму Муазун иза кадима аль-кауму». وقد خبروا أن العدو قد أتوا. Говорит, что, то есть он сказал, что, но непременно Муаз узнает. Говорит, но непременно Муаз узнает, когда люди придут, то есть, имеется в виду враги наши, хорошо, то есть, на сражение, потому что им было сказано, что, то есть, враг близок уже. То есть, Муаз увидит, являюсь ли я лицемером или же нет. Халифакадиму фастущий дельфата. И то есть, и когда действительно, то есть, враг пришел, то есть, этот парень сражался там и умер. То есть, умер шахидом, пал. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям баъда залика ли Муазу, потом посланник алейхи салату вассалям, поэтому сказал Муазу, сказал: «Ма фааля хасми ва хасмук?» Говорит: «Что случилось с тем, кто, то есть, спорил со мной и с тобой?» Говорит: «Помнишь этого?» То есть, что с ним случилось? На. Тамам. Муаз ответил: «Я Расул Аллах, садак Аллаха, или же садак Аллаху, ва кадабт, истушхид». Наверное, садак Аллаха здесь должно быть. То есть, он был правдив, то есть, о посланник Аллаха, он был правдив с Аллахом, а я же солгал, то есть, и он пал шахидом, то есть, он пал шахидом. Да. Ну, то есть, в любом случае, то есть, дозволяется читать только, то есть, только Фатиху в ракате, то есть, это дозволено. Но является сунной, которую, то есть, постоянствовал в ней посланник алейхиссалату вассалям, читать какую-то суру дополнительную после этого. На. Следующая тема: «Аль-джахру валь-исрару фис-салават аль-хамси ва гайриха». То, что, то есть, когда, то есть, молчат, когда, то есть, вслух читают, то есть, когда, точнее, тихо читают, когда вслух читают в пяти молитвах и в других. Говорит, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. Посланник, алейхиссалату вассалям, читал Коран вслух в утренней молитве и в первых двух ракатах вечерней и ночной молитвы. وَيُسِرُّ بِهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ. И также, то есть, он то есть, читал про себя, то есть, или же то есть, не вслух, а тихо читал в молитве «Зухар», то есть, дневной молитве, после полуденной молитвы, в третьем ракате молитвы «Магриб», то есть, вечерней молитвы, и в последних двух ракатах ночной молитвы, молитвы «Аль-Айша». Тамам. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. То есть и посланник алейхиссалату вассалям, то есть они узнавали о том, что посланник алейхиссалату вассалям читает Коран хорошо, то есть в этих ракатах, которые, то есть он не читал вслух, потому что его борода двигалась. Борода его двигалась. И субханаллах, посланник алейхиссалям, настолько большая была борода, что со спины видно было ее и видно было, как она двигается. Хорошо. В этом хадисе указание на то, что дозволяется смотреть во время молитвы на имама, если есть нужда. И это не считается ихтиляс, яхталису шайтан, то, что это не воровство из твоей молитвы. Что если есть нужда посмотреть на имама, дозволено. Потому что это делается для пользы молитвы. Для пользы молитвы. Иначе как они узнавали, что он читает? Как они узнавали, что его борода двигается, если они смотрели на место суджуда? То, что запрещается смотреть направо, налево, отвлекаться на что-то и так далее. Что касается, то есть, взгляда на имама, как мы сказали, что если есть в этом нужда, что если есть в этом нужда, то нет в этом никаких проблем. Является ли это доводом против тех, которые не шевелят губами во время? Да, конечно, по-любому. То есть это наоборот, и также это в закалахе, также это является доводом на то, что нужно обязательно даже в тех молитвах, которые читаются, то есть не вслух, нужно что? Шевелить губами, когда читаешь. Шевелить губами, когда читаешь. Следующий вопрос. И даже во время дуа, допустим, переходные такбиры или во время сажда тоже нужно. Да, обязательно, обязательно. Всем нужно, то есть, шевелить губами. Ва би исмаихи ийяхум аль-аята ахьян. И это забытая сунна, что иногда посланник, алейхиссалату вассалам, какие-то аяты читал вслух в молитвах, в тихих молитвах, то есть в молитвах зухр и аср. То есть из забытых сунн, что, например, человек прочитал фатиху, хорошо, то есть и, например, читает суру ват-духа, например, после фатихи. И он что? Ват-духа валлейли да саджа ма ват-дакру. Хорошо, то есть первый аят дает им услышать, чтобы они знали, что я читаю, хорошо, то есть какой-то аят. Или же, например, если длинная сура, чтобы они знали, что собирается длинную суру читать и так далее. Или же, в принципе, чтобы они знали, что, в принципе, читается какая-то сура после суры Аль-Фатиха, даже в тех ракатах или же в тех молитвах, которые не читаются вслух. А середина аята тоже можно? Не обязательно первый аят же, и середину можно аят. А, да, не проблема, не проблема. То есть какой-то другой аят, не обязательно первый аят, просто то есть посередине, никаких проблем, иншаллах. Особенно, например, можно это также, если человек какую-то долгую суру решил читать, то есть длинную суру точнее, хорошо, чтобы знали, что он не забыл, что он не уснул там и так далее, какой-то аят вслух прочитал и продолжил. Хорошо. وَكَانَ يَجْهَرُ بِهَا أَيْضًا فِي صَلَاتِ الْجُمْعَةِ وَالْعَيْدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ. Хорошо, и также посланник, алейхиссалату вассалям, то есть читал вслух в молитве джумуа, в двух праздничных молитвах, в молитве, то есть, опрошении дождя и, то есть, молитве кусуф, то есть, при затмении, которое случается. Да, то есть, во всех этих молитвах также нужно читать вслух. Также нужно читать вслух. Говорит аль-джахру валь-исрару фил кираати фи салати лейль, о том, что, то есть, как нужно читать. Нужно ли, то есть, вслух читать или же про себя шепотом читать во время совершения дополнительной ночной молитвы, то есть кияму лейль, устами ночной молитвы или же тахаджуд и так далее и тому подобное, витр. Говорит, вамма фи салати лейли факана таратан юсир ва таратан яджхар. Что касается ночной молитвы, то иногда посланник, алейхиссалату вассалям, совершал, то есть ее, то есть тихо, хорошо, то есть шепотом, полушепотом, и иногда, то есть громко. Ва кана иза караа ва хуа фил байти йусмиу кираатаху, нам, йусмиу кираатаху ман фил худжра. И когда посланник, алейхиссалам, у себя дома молился, молился таким образом, что было слышно тем, кто в комнате, хорошо, что он читается, то есть Коран или же совершает молитву. وكان ربما رفع صوته اكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه اي خارج الحجره. То есть и также иногда он поднимал голос таким образом, чтобы, то есть, услышали даже те, кто за пределами дома, то есть рядом с домом. Опять же, сегодня это тяжело представить, но представьте себе дом, в котором нет стеклянных окон, пластиковых ПВХ, или как это называется, и так далее, все, то есть шумоизоляция и так далее. Это что-то, домики из глины, хорошо, то есть небольшими, то есть дырочками для окошек и так далее, что ты проходишь мимо, и ты слышишь, что происходит в этом доме. Поэтому посланник Алиса там запрещал кому-то подглядывать или же подслушивать, валя таджассасу, то есть шпионить и так далее, потому что это было очень легко. Слышно, что происходит в доме. Слышно, что происходит в доме. Поэтому, то есть, аурат твоего соседа был, то есть, тогда намного. То есть, сегодня, Аллаху алим, ты соседа, может, имя не знаешь, он забаррикадировался, и ты не знаешь вообще, где он, кто он, жив он и так далее и тому подобное. Но в любом случае, то есть, имеется в виду, что если человек, то есть, ну, оно примерно понятно, какой это, то есть, каким голосом читался, не знаю, что кричал там и так далее. Сегодня, чтобы услышал тебя кто-то за пределами твоего дома, надо вот эту колонку, которую сейчас унесли, поставить, и еще и на улице ее причем поставить. نعم وبذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إتاكيم أبرز من بابيل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته. То есть когда это было, когда посланник عليه الصلاة والسلام как-то вышел, хорошо, и увидел Абу Бакра, который, то есть, тихо молился. Умарра би Умар, то есть, прошел, имеется в виду, мимо его дома. Понимает, что он молится, и слышит, что он тихо молится. Прошел мимо Умара رضي الله عنه. وهو يصلي رافعا صوته он громко то есть читал. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال когда они то есть все вместе были у пророка عليه الصلاة والسلام пророк عليه الصلاة والسلام сказал я Абу Бакр субханаллах удивительно субханаллах вот то чем известны сподвижники даже в их молитве субханаллах хорошо то есть они были такими какие они есть говорил он посланник عليه الصلاة обратился к Абу Бакру сказал я Абу Бакр марарту бика ва анта тусалли тахфиду мин саутик о Абу Бакр я говорит прошел мимо тебя то есть мимо твоего дома имеется в виду когда ты то есть молился и ты то есть тихо читал قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله سبحان الله говорит тот, с кем я веду тайную беседу, меня слышит, у посланника Аллаха. То есть этого хватает, хорошо. То есть я говорю со Всевышним Аллахом, субхан Аллах, он меня слышит, мне этого достаточно. Затем обратился к Умару, ради Аллаха, говорит, марар тубика ва анта тусалли рафи ан саутак. То есть я слышал, то есть как ты громко молился, когда, то есть я проходил мимо твоего дома. Факали я Расул Аллах укаду лваснан ва атруду шайтан, говорит. О, посланник Аллах, этим самым я разбужу Соню, хорошо, и прогоню шайтан. Прогоню шайтан, то есть нету ля рахма, никакой, то есть сразу. Факали Набию, саллиллаху алейхи вассалям, я Абу Бакр, ирфа мин саутика шайан, вакали ли Умар, ихфид мин саутика шайан. И сказал он поэтому Абу Бакру, о Абу Бакр, немножко громче, о Умар, немножко тише. Немножко тише. То есть должно быть что? «Валя таджхар бис салати, валя тухафит биха, вабтаги байна залика сабиля». Сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Не, то есть молись громко и не молись, то есть шепотом. Сделай что-то между этого. Сделай что-то между этого. Аллах субханаху ва тааля сказал об этом в Коране. И говорил посланник, алейхиссалату вассалям, «Аль-джахиру биль-Кур'ани каль-джахири бис-садака, валь-мусирру биль-Кур'ани каль-мусирри бис-садака». Что тот, кто громко читает Коран, подобно тому, который явно раздает садака. В этом есть благо? Есть благо, хамдулля. Но тот, кто скрыто читает тихо, тот хорошо то есть, получает то есть, награду, как тот, кто то есть, тихо читает, то есть тихо и молча дает садака. Поэтому, то есть, если человек хорошо то есть, читает, например, сам или же молится и так далее, и тому подобное, делает это так, чтобы люди не услышали его, но, то есть Умар, Абу Бакр, Умар, хорошо, то есть имеется в виду для них что, то есть они молились таким образом, чтобы, то есть было слышно, что они молятся, но, то есть не было, то есть такого, что громко, чтобы все знали, что вот я молюсь и так далее, или чтобы не было такого, что постоянно тихо, что никто не слышит и так далее, тому подобное. Что касается второго этого хадиса, Аллаху Тааля Алям, то есть имеется в виду, что то, что человек, например, если он в мечети отдельно читает Коран, или же он у себя дома читает и хочет, чтобы люди не знали о том, что он молится, потому что, как приходит от некоторых салифов, что 40 лет совершал ночную молитву, его жена даже не знала об этом. То есть таким образом он хорошо, то есть тихо, читал, то есть и так далее, и тому подобное, чтобы не, то есть никто ни в коем случае не знал. И посланник алейхиссалям, по сути, делал так же. То есть посланник алейхиссалям молился практически, то есть большую часть ночи, хорошо, то есть и не знали об этом жены, и когда уже было ближе, то есть к времени витра, он будил своих жен. Будил свою семью, то есть ближе к витру. Не оставлял их, хорошо, нет, пусть они поспят, но им же там завтра в школу или еще что-то, нет. То есть ближе, хорошо, к витру уже нужно приучать тому, что то есть, мусульманин должен просыпаться перед фаджром. Просыпаться перед фаджром, хорошо, то есть взять то, что то есть, даст ему Всевышний Аллах из ночной молитвы, и затем уже отправляться На, то есть обязательно молитву. Также сюда заходит тот человек, который где-то, то есть находится, и он громко читает Коран и так далее. То есть зачем? Чтобы люди узнали, что ты читаешь. То есть если только в этом нет какой-то дополнительной пользы. В основе то, что то есть, ну, не мешает другим хорошо, тихо для себя читаешь Коран. Дневные молитвы, можно читать вслух? Дневные молитвы нет. Дневные молитвы все читаются просто шепотом. Что касается вечерних, ночных молитв, обязательных и желательных, они читаются вслух. Да, даже если один, даже если два. Иногда один аят давал, чтобы люди услышали. Аят он читал. Вот эта вот глава про ночную молитву. Начало. Да, нет сомнений, что то есть. А я говорю, что дозволяется имеется, что дневная молитва не читается вслух. Ночная читается вслух. Так. Следующее макана якрау саллаллаху алейхи ва саллям фис салават. То есть то, что дошло до нас из сунны посланника алейхиссалату ва саллям, что он читал в определенных молитвах. То есть в определенных молитвах он читал определенные аяты или же определенные суры. У амма макана якрау саллаллаху алейхи ва саллям фис салават мин ас-сури валь аят, фа инна залика яхталифу бихтилафи ас-салават аль-хамс ва гайриха. Что касается тех вещей, которые читал посланник алейхиссалату, имеется в виду тех сур, которые читал посланник алейхиссалату в своих молитвах, то есть суры, аяты и так далее, то это, то есть, разнилось от молитвы. То есть, в пяти молитвах он читал разные вещи. «Вахака тафсиль зак мубтадиина бис салатиль уля мин аль хамс». То есть, и вот возьми, хорошо, то есть, что такое «хак»? «Хак» – «акс». «Акс» – слово «хат». У нас есть слово «хати». «Хати» – «дай мне что-то». «Хак» или же «ха» с хамзой на конце – это «возьми». «Хати» – «хаки». Точнее, «хака». «Хати» и «хака». «Нам». Хати это дай мне что-то, хака это на возьми. Или же хаа, еще с хамзой приходит. Нам, то есть и вот, говорит, начнем, с, начиная с утренней молитвы, обсудим каждую молитву, что, то есть, и, что и где читал посланник, алейхиссалату ассалям. Первая молитва это салату аль-фаджр, это утренняя молитва. Кана саллаллаху алейхи ва саллям якрау фиха битиваль аль-муфассал. فكان احيانا يقرا الواقعه ونحوها من السور في الركعتين. То есть посланник алейхиссалату сам читал длинные суры из аль-муфассаля, то есть мы сказали джуз аль-муфассаль, то есть это муфассаль, часть это что, от суры каф до конца. И то есть длинные суры из этой части это какие суры? Это от суры каф до какой суры? До суры абаса. До суры абаса. Не включительно имеется, точнее включительно. До суры абаса. И поэтому, то есть иногда например читал суру аль-вакиа. Хорошо, то есть в двух ракатах. Например, делил ее на два раката. وَقَرَأَ مِنْ سُورَةِ الطُّورِ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَى. То есть и читал из суры Тур, то есть какие-то аяты, хорошо, то есть в своем хаджи, то есть в последнем хаджи, или же читал суру Тур полностью. وَكَانَ أَحْيَانَ يَقْرَأُ قَافْ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدُ وَنَحْوَهَا فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى. Или же в первом ракате, например, читал суру Каф полностью. Суру Каф полностью читал в первом ракате. وَكَانَ أَحْيَانَ يَقْرَوْ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ كَإِذَا الشَّمْسِ كُورَتْ. Иногда же он читал, он читал короткие суры из муфассаля, то есть как «Иза шамсу курат». Мы сказали, что длинные это у нас от Каф до Абаса. Затем что у нас «Авасат» это что у нас от суры? Да, от суры «Таквир» до «Лейль». И затем последнее это у нас что? Это «Кисар». Это «Кисар». Такуир не является кисар. Почему кисар? Даниил, ты как сказал? С какой начинается кисар? Суры ад-духа. Да, суры ад-духа до нас. Это тоже то, что я знаю. Потому что лейль у нас какая? Лейль у нас 93-я сура, так? Нет, я говорю. Нет, духа, кисар. Кисар? А? Вот, после него 92-я, да, 92-я лель, 93-я, духа, и до конца это кисар, в этом нет сомнения. Кисар аль-муфассаль всегда говорят ад-духа и дальше. Аллах аль-муфассаль, правильно мы все сказали, аль-уасат, то есть они считаются аль-уасат, Аллаху а'лам. Может быть, кисар здесь имеется, если мы поделим на тывали кисар, то тогда кисар будет начинаться с таквира. Если все остальное будет у нас что, тывали, Аллаху та'алям, Аллаху а'лам. وَقَرَأَ مَرَّةً إِذَا زُلْزِلَتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. То есть также, то есть как-то раз посланник алейхиссалату вассалам в суре Аль-Фаджр, ой, точнее в молитве Аль-Фаджр, то есть утренней молитве, в обоих ракатах прочитал суру «Иза зульзилет», сура «Зальзаля». Хатта каля рауи фаля адри анасия Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям амкара дзалика амдан. Что говорит даже передатчик, сказал, я не знаю, посланник алейхи ва саллям забылся, или же он, то есть, специально прочитал, то есть, оба раза эти суры. Ва караа марратан фи сафар, и как-то раз посланник алейхи ва саллям в пути прочитал, то есть, в двух ракатах, в первом ракате куль ауду би раббиль фалак, в другом ракате куль ауду би раббин нас. Тамам. То есть в этом указание на то, что человек, который в пути, может короче молиться, чем обычно. Потому что обычно фаджр сколько молится, то есть долго. Тамам. Здесь же, что касается путника, дозволяется ему, то есть сокращать молитву фаджр. وَقَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. То есть я обращаюсь к Уقبة ابن عامر رضي الله عنه, сказал он: اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. Говорит, то есть читай в своей молитве, то есть два тауиты, то есть две суры, в которых ты прибегаешь к помощи Аллаха Субхана ва Тааля, ведь никто не прибегал к помощи Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля подобно, то есть чем-то лучшим, чем эти две суры. Наш шейх Мухаммад Али Адам Литюби, рахимахуллах тааля, говорил, что то есть он чаще всего читал в обычных желательных своих молитвах «Куль я юль кафирун и куль хум Аллаху ахад», так как посланник алейхиссалям хорошо, то есть повелевал в некоторых желательных молитвах молиться, то есть читать именно эти суры. Говорит, пока до меня не дошел этот хадис. После этого я начал что читать? «Куль ауду би раббиль фалак» в первом ракате, «Куль ауду би раббин нас» в другом, во втором ракате. Хорошо, то есть потому что... то есть пришел хадис, альхамдулли. И это что касается обязательной и желательной молитвы, то есть везде хорошо, то есть дозволяется. В этом опровержение тем, кто сказал, что то есть эти две суры не являются, то есть, Кораном, что это является, что просто тауиза, что это, то есть, дуа и так далее, которое делается в Аллаху Тааля, то есть это является Кораном. وكان احيانا يقرا باكثر من ذلك فكان يقرا 60 ايه فاكثر. То есть иногда же он читал больше, иногда он прочитал 60 аятов и более. قال بعض رواته لا ادري في احدى الركعتين او في كلتيهما. То есть некоторые передатчики сказали, я не знаю, то есть в обоих ракатах или же в одном из ракатов только читал 60 аятов. وكان يقرا بسوره الروم واحيانا بسوره ياسين. Тамам, то есть и посланник алейхиссалям иногда читал суру ар-рум, например. В рум сколько? 60 аятов. Иногда читал суру ясин и так далее. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سألة فركع. تمام. То есть и как-то раз посланник алейхиссалям молился утреннюю молитву в Мекке и начал суру المؤمنين. Суру المؤمنون. سورة المؤمنين. سورة المؤمنون должна была быть. Исправьте себя. سورة المؤمنون. استفتح فاستفتح سورة المؤمنون. Тамам, то есть и до тех пор, то есть до того момента, когда пришла, то есть история Мусы и Гаруна или же история Аисы, то есть усомнились некоторые передатчики, и тогда он начал кашлять и, то есть ушел в руку по причине того, что, то есть он начал кашлять, не смог продолжить. وَكَانَ أَحْيَانًا يَأُمُّهُمْ بِالصَّفَّاتِ. Иногда что? То есть он молился, например, и в молитве читал суру «Ас-Саффат». وَكَانَ يُصَلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلِفْ لَامْ مِمْ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَفِي الرَّكَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ. То есть и также из сунны пророка, алейхиссалям, что в день Джумуа посланник, алейхиссалату ассалям, на фаджр молился, то есть и читал какие суры? Читал в первом ракате суру ас-саджда, алиф лям мим, танзил китаб ля райба фихи мин раббил аламин и так далее. И во втором ракате читал что? Хал ата аля линсани хайну мин ад-дахри, то есть суру аль-инсан. Тамам. И это, то есть что? Это является основой в, то есть, молитве фаджр, то есть то, что должен читать имам в день Джума. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. Чаще всего, то есть пророк алейхиссалям молился долго первый ракат и чуть меньше или же меньше, чем первый ракат, не так долго во втором ракате. На. И человек, если является имамом и, например, оживляет эту сунну посланника алейхиссалям, каждый джума он читает, то есть в первом ракате сура ас-саджда, во втором ракате сура аль-инсан. Дозволяется ли ему иногда ее оставлять и читать что-то другое? А? И когда у Ибн База спросили, он сказал, да, говорит, пусть в год один-два раза оставит. Говорит. Для чего? Чтобы люди знали, что это не является обязательным. Но основа, что посланник, алейхиссалям, всегда, хорошо, практически всегда, читал именно эти суры. И здесь тоже можно указать на некоторые бедаты, которые вели люди, думая, что обязательным является что? Читать часть этих сур, хотя бы, и они читают именно часть суры, где, например, в первой суре пришло, то есть место, где суджуд, именно вот этот что-то, таджафа джунубам и так далее, хорошо, то есть как аят? Нет, как саджда где? Саджда. В любом случае, то есть тот аят, в котором содержится саджда. Или же читают любую другую суру, в котором есть саджда тилява, то есть суджуд чтение, хорошо, то есть думая, что то есть, это нужно, и тогда это является нововведением. Потому что сунна является что? Сунна является читать именно эти суры полностью. Либо же ты читаешь их полностью, либо же ты их не читаешь. Читаешь что-то другое, хорошо, и это дозволено. На. Аль-Кра'ату фи суннати аль-фаджр. То есть, что нужно, что надлежит читать в молитве, то есть, в желательной молитве перед молитвой фаджр. Говорит, «Амма кира'ату фи рак'атей суннати аль-фаджр, факанат хафифатан джиддан». Говорит, то есть, что касается двух ракатов, которые совершаются, то есть, желательных двух ракатов, которые совершаются перед молитвой фаджр, то посланник, алейхиссалям, очень коротко молился их, то есть, очень коротко. И это является сунной пророка, алисов, не удлинять эту, то есть, молитву долго в суджудах, не находиться долго в руку и так далее и тому подобное. Хатта инна Аиша радиаллаху анха канат такуль, что даже Аиша радиаллаху анха говорила, хал кара фиха би умми аль-китаб, то есть он вообще Фатиху прочитал в этой своей молитве или нет. То есть удивлялась, настолько быстро пророк, алисов, читал. Ва кана ахьян якрау баъда аль-фатихати фил-уля минхума аята нам аль-бакара кулу аманна биллахи ва ма унзила илейна, то есть ахри ля, то есть иногда посланник алейхиссалату вассалам, то есть совершая эти два раката, то есть суры два раката перед фаджром, в первом ракате иногда читал что аят ва кулу аманна биллахи ва ма унзила илейна, то есть хорошо, то есть 136 аят суры аль-бакара до конца, в другом же читал что, то есть во втором ракате читал 64 аят из суры Али Амран, кулья аль-китаби та'аля уля калиматин саваин бейнана ва бейнакум до конца аята. Или же вместо него читал наоборот другой аят, фалямма ахасса Иса минхум аль-куфра каля и так далее. То есть аят тоже из суры Али Амран. Здесь у вас оказано, то есть как будто бы это из суры Муминун, валлаху алям, сура Али Амран должна. Фалямма ахасса Иса минхум аль-куфра каля ман ансари иля Аллах, каля аль-хавариюна нахну ансару Аллахи. Аманна биллахи ва шхад бианна муслимун. На ва ахьянан якрау, то есть иногда же читал куль я айюхал кафирун в первом аяте, в другом, во втором аяте куль хуваллаху ахад. И говорил он что ни'ма суратани хума, то есть прекрасные это две суры. Ва самиа раджулан якрау сурата аль-уля фи ракати аль-уля фа кала хаза абдун амана би рабби фума кара сурата аль-тания фи ракати аль-ухра фа кала хаза абдун арафа рабба. То есть и когда услышал, что то есть один из людей молился и в первом ракате читал суру «Куль я айюхал кафирун», сказал, этот раб уверовал своего Господа. Когда услышал, что он во втором ракате читал суру «Куль хуваллаху ахад», сказал, этот раб познал своего Господа. То есть поэтому является сунной иногда читать эти аяты, иногда же то есть читать суру «Куль я айюхал кафирун» в первом ракате, во втором «Куль хуваллаху ахад», или же даже не читать ни одну. Нет, то есть ни то, ни другое, просто останавливаться только лишь на фатихе и коротко совершать эту молитву. На этом, иншаллах, пока завершим. Иншаллах, вечером продолжим. Хадава саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва джазакум аллаху хайран.